Реакция среды зависит от соотношения констант диссоциации кислоты и основания. Гидролиз солей, образованных очень слабой кислотой и очень слабым основанием, является практически необратимым. Это в основном сульфиды и карбонаты алюминия 3+, хрома 3+, и железа 3+. Например, сульфид алюминия полностью подвергается гидролизу практически необратимо. Алюминий 2С3 плюс 3HOH получается 2 алюминий OH трижды и плюс 3H2S.